Глава 55. Порог. Почти полминуты в черной пустоте царила тишина. Ни Зак, ни Зорин не знали, что сказать. Страж же спокойно ждал дальнейших вопросов. Зорин предпочел бы считать, что он пересматривал планы в свете новой информации, но на самом деле большую часть этого времени он удивлялся, почему Зак так сдержанно все воспринимает. Он ожидал, что напарник сорвется, начнет орать и сыпать проклятиями, но нет, Зак был неожиданно спокоен и собран. Лишь хмурый взгляд выдавал его недовольство. «Итак», — нарушил тягостное молчание Зак, — «что дальше?» «Честно, понятия не имею», — признался Зориан. «Никак не думал, что Красный уже покинул петлю. Хотя, если подумать, этот вывод напрашивался». «Ага, в этот раз он действительно нас поимел, верно?» — вздохнул Зак. «Ну, я бы не был столь категоричен», — улыбнулся Зориан. «Уверен, он ожидал другого. Предполагалось, что мы исчезнем, что с выходом контролера петля схлопнется, навсегда устранив угрозу в нашем лице. Но мы все еще здесь, и раз механизм петли настолько отклонился от нормы, может быть, мы все еще можем покинуть ее. «Ха», — усмехнулся Зак. «Ведь и верно. Еще это значит, что теперь я могу не сдерживаться, как и ты. Мы оба долгое время таились, чтобы Красный не заметил наших действий. Но теперь, когда он ушел, «Да», — согласился Зорин. «На мой взгляд, сейчас у нас три приоритетных задачи. Во-первых, мы должны узнать, сколько времени осталось до разрушения петли. Во-вторых, мы должны найти способ выйти. И в-третьих, нужно узнать, кто, черт возьми, скрывается под личиной Красного, чтобы сразу же разобраться с ним, если... когда мы сумеем выйти». Зорин повернулся к стражу порога, молча парящему в пустоте рядом с ними. Похоже, хранитель не в обиде за недостаток внимания. «Можно расспросить стража обо всем, что придет в голову», — заметил Зорин. «Кто знает, какими еще секретами он владеет, а сам он не спешит ими делиться. Правда, на это уйдет много времени. Наверное, стоит вернуться в тела и убедиться, что нам не помешают». «Стоит ли об этом беспокоиться?» Зак демонстративно подергал приросший к телу пиджак. «Похоже, чтобы доставить нас сюда, Куб выдернул наши души из тел. Какая разница, что произойдет с телами?» «Возможно, мы просто спроецированы сюда», — покачал головой Зориан. «Сказать по правде, это кажется простейшим способом. С другой стороны, тогда контролер, возящийся с вратами, будет крайне уязвим». «Хм, страж? Вы просто спроецированы сюда, но события во внешнем мире не повлияют на продолжительность визита», — ответил страж. «Похоже, он достаточно умен, чтобы распознать в их беседе неявный вопрос». «Интересно. Если ваши тела получат критические повреждения или будет зарегистрировано воздействие на душу, я перенесу ваши души во врата, где они будут в безопасности. Ваше пребывание здесь не прервется, но для возвращения вам придется перезапустить петлю. Я не смогу вернуть ваши души в поврежденные тела». «Хм, приятно слышать, наверное», — пробормотал Зориан и повернулся к Заку, тот уже смотрел на него. «У тебя есть вопросы к стражу? Или... спрашивай первым», — качнул головой Зак. «Ладно, прежде всего, продолжительность нашего пребывания здесь чем-нибудь ограничена? Когда этот цикл завершится, завершится и ваш визит», — ответил страж. «Иных ограничений нет. То есть при рестарте петли их закинет в их тела в начале месяца, но до тех пор они могут оставаться здесь. Тогда у них полно времени». «Каковы условия для окончания цикла?» — поинтересовался Зориан. «Достаточно ли просто прошествия времени, или нужно нечто большее?» «Прошествия времени достаточно», — подтвердил страж. «Цикл не может длиться более месяца. Помимо этого, существует множество условий, при которых цикл прерывается досрочно. Можешь ли ты перечислить эти условия?» — спросил Зориан. «Нет», — равнодушно ответил страж. «Вашего допуска недостаточно». Зориан удивленно моргнул, хоть он и не ожидал, что хранитель ответит на все их вопросы, но только потому, что это просто тупое заклинание, а не потому, что эта штука просто откажется отвечать. «Что? Но я думал, мы контролеры? Встрял Зак. «Как это нашего допуска недостаточно?» «Допуск контролера имеет ограничения», — пояснил страж. «Лишь создатели и его представители могут запрашивать сведения о работе врат». «Создатель?» — удивленно переспросил Зак. «Создатель чего?» «Врат, разумеется», — ответил страж. Зорин так и представил, как тот закатывает глаза, хотя это не было предусмотрено в его облике, да и голос оставался бесстрастным. «То есть контролер не главный во временной петле?» — уточнил Зорин. Страж немедленно подтвердил. «Хорошо. А что ты можешь рассказать о Создателе?» «Вашего допуска недостаточно, чтобы узнать личность Создателя», — сообщил Страж. «Что ж, он и не ожидал чего-то иного». «Чёрт, как же он бесит!» — пожаловался Зак. Следующие 10 минут прошли в бесплодных попытках узнать хоть что-то о Создателе, его представителях, был ли это бог, как подозревал Зориан, когда Создатель в последний раз взаимодействовал с вратами и так далее. Ответ стражи оставался неизменен, они не имеют права это знать. С каким удовольствием Зориан вторгся бы в мысли конструкта и узнал все, что нужно? Увы, невозможность творить магию в этом месте распространяла сину его способности психика. У них не было средств склонить Хранителя к сотрудничеству, и в итоге они перешли к другим темам. «Ты сказал, что цикл не может длиться более месяца», — напомнил Зориан. «Можешь объяснить, почему?» «В конце цикла все уничтожается», — начал Страж. «Что ж, теперь они знают это точно. Зориан давно это подозревал и, наконец, получил подтверждение. С точки зрения некоторых философских школ, это можно рассматривать как массовое убийство. Но далеко не всех школ, не так ли?» Скривившись, пробормотал Зориан. «Другие не считают уничтожение копии убийством, если ее отличие от оригинала невелико», — проигнорировал его замечание Страж. «Временная петля создана с учетом этих соображений. Поэтому нельзя допустить, чтобы у скопированных петлей сущностей было время накопить существенные отличия от оригинала. Иначе это будет неэтично. В качестве оптимального срока был выбран один месяц. Что если одна из копий узнала о временной петле и научилась сохранять непрерывную память?» — спросил Зориан. «Чисто теоретически. Такой копии можно лишь посочувствовать», — заметил Страж. «Ведь покинуть петлю может только контролер». «Вот этого я не понимаю», — неожиданно вмешался Зак. «Откуда такое правило? Ну, в смысле, если контролер и так изначально один, зачем этот дополнительный запрет?» «Чтобы контролер не прихватил в реальный мир некоторые копии из петли», — как нечто само собой разумеющееся пояснил Страж. Повисло короткое молчание. Зак и Зориан осмысливали услышанное. «Почему это так важно?» — подрагивающим голосом спросил Зориан. «Потому что в петле лишь одна настоящая душа. Душа контролера», — ответил Страж. «Все остальные копии. Когда контролер покидает петлю, мне нужно всего лишь вернуть его душу в исходное тело. Если же петлю должна покинуть одна из копий, мне придется заменить ей исходную душу оригинала, по сути, убив его». Снова воцарилось молчание, на этот раз дольше. То, что для выхода придется заменить собой душу оригинала, не удивляло. Зорин и сам давным-давно предположил это. Вот чего он не ожидал, так это того, что Зак, похоже, вовсе не копия. Да уж, контролер — это не просто человек с маркером. «То есть, когда создается временная петля, в нее затягивает душу контролера», — подытожил Зорин. «Поскольку это оригинал, он спокойно может покинуть петлю. Но для выхода кого-нибудь другого потребуется убийство, что неприемлемо. Все верно?» «Да», — подтвердил Страж. «Но ты можешь это сделать?» — неожиданно спросил Зак. «Если одна из копий хочет уйти отсюда, можешь ли ты заменить ей душу оригинала?» «Теоретически», — согласился Страж. «Но это противоречит моему предназначению. Я Страж Порога. Одна из главных задач, порученных мне Создателем, — защищать оригинал от угроз из петли. Если изменившаяся копия попытается убить оригинал, заняв его место, я приложу все усилия, чтобы остановить ее. «А как насчет нормальной неизменившейся копии?» — спросил Зориан. «Ведь наверняка можно заменить оригинал нормальной копией. Они же практически одно и то же. Ничем не хуже, чем убивать миллионы душ каждый месяц, не так ли?» Страж колебался, повисло напряженное молчание. «Если отличие копии от оригинала невелико, замена теоретически приемлема», — наконец признал он. «Но я все равно откажусь, так как моя задача — не допустить влияния петли на реальный мир. Лишь контролеру с опытом и секретами, полученными в петле, дозволено покинуть ее и оставить след в реальном мире, так как он технически и не принадлежит петле». «Хорошо», — кивнул Зориан, знаками показывая Заку оставить эту тему. Страж все еще сохранял невозмутимость, но, похоже, последние вопросы заметно поколебали ее. Зорин опасался, что если они перестараются, то Хранитель поймет, что один из них — копия, и попытается как-нибудь исправить это. Лучше не рисковать. Перейдем к другим вопросам. Страж, ты сказал, что врата закрыты, так как контролер покинул петлю. Да, — подтвердил Хранитель. Можешь сказать, сколько циклов назад это произошло? Контролер все еще в петле, контролер. Дал бесполезный ответ Страж. Попробовав перефразировать вопрос, они убедились, что Страж понятия не имеет, когда Красный покинул петлю. Контролер ушел, но на самом деле остался, и заклятие было в полной растерянности. Попросив Стража описать Красного в поисках каких-нибудь зацепок, Они опять ничего не добились. Несмотря на сходство с человеком, хранитель воспринимал мир совершенно иначе. Похоже, его не интересовали приметы контролёра, кроме маркера, разумеется. «Значит, ушедший контролёр имел маркер?» — спросил Зориан. «Разумеется», — подтвердил страж. «Иначе как бы он покинул петлю? А как вообще контролёр получает маркер?» — спросил Зориан. «Он передаётся по наследству? Накладывается самими вратами по какому-то признаку? Или что?» «Контролёра отмечает ключ, или создатель, или его представители», — сказал страж. «Я не знаю, по какому принципу отбирают контролёров. Моя задача не требует знания подобных вещей». «Но ключ утерян?» — хмурясь вставил Зак. «Разбросан по всему миру. Если создатель бог, как ты думаешь, боги столетиями не отвечали верующим. Остаются только представители. Кто это может быть?» «Пока неизвестно», — пожал плечами Зориан. «Но похоже, ты был специально выбран для участия в этом». «Или был выбран красный», — мрачно сказал Зак. «Я помню, ты считаешь первоначальным путешественником меня, но то, что красный смог запросто выйти, может быть, настоящий как раз он. Ты видел, как страж отреагировал на вопрос о замене оригинальных душ копиями? Как смог бы выйти красный, будь он всего лишь копией?» «Не знаю», — вздохнул Зориан. «Жалко, что как только заходит речь о выходе красного, страж неизменно тупеет. Если бы он не тупил, нас, наверное, стёрло бы из реальности в момент его выхода», — заметил Зак. «Так что оно, пожалуй, к лучшему. Кстати, страж, этот мой маркер уникален, так? Разных маркеров в петле быть не может?» «Не может», — согласился страж. «Если отметить нового контролёра до запуска петли, предыдущий маркер станет недействительным. Внутри же петли нанесения маркера контролёра невозможно, только малые маркеры». «Малые маркеры? А это ещё что такое?» — потребовал ответа Зак. «Наложив малый маркер, контролёр может временно присоединить людей к петле», — пояснил страж. «Что?» — возопил Зак. «К петле можно добавить людей, и ты сообщаешь это только теперь? И что значит временно?» «Хотя я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если это в моих силах. Я создан не для того, чтобы обучить контролёра работе с петлёй», — сообщил страж. «Это дело того, кто отметил вас, и временно, значит, отмеченный малым маркером человек сохранит в своей памяти способности до 6 циклов, затем маркер развеется». «Но зачем малый маркер сделан временным?» — спросил поражённый Зак. «Нельзя сделать его постоянным?» «Он сделан временным, чтобы отклонение копии от оригинала было в пределах допустимого, а контролёр не слишком привязывался к отмеченным копиям», — объяснил страж. «Малый маркер не сделать постоянным. Это было бы бессмысленной жестокостью, ведь копии в любом случае не могут покинуть петлю». «Но если копии, осознающие себя дольше месяца, считаются людьми, разве это не значит, что использование малого маркера равносильно убийству?» «Да», — с готовностью согласился страж. «Но поскольку ответственность лежит не на вратах, это приемлемо. Контролёр сам решает, готов ли он использовать эту способность». «Значит...» — помолчав, начал Зориан. «Я бы никогда не воспользовался этим заклятием», — прервал его Зак, угадав, что он собирается спросить. «Никогда. Зачем мучить себя, вводя людей в петлю, если знаешь, что через каких-то 6 циклов они вновь забудут всё и станут прежними?» «Тоже верно», — уступил Зориан, сообразив, что задел болезненную для Зака тему. «Страж, как насчёт способности исключить людей из петли, чтобы каждый новый цикл они начинали мёртвыми, лишёнными душ телами? Есть ли такая возможность?» «Контролёр владеет и такой способностью», — подтвердил страж. Зориан уже понял, что спрашивать, применялась ли она ранее, нет смысла. Страж петли не отслеживал происходящее в петле, кроме контролёра его мало что интересовало. «А способность вернуть стёртых таким образом людей?» — спросил он вместо этого. Он всё ещё был зол на матриарха за намерение предать его, но тем не менее не отказался бы вернуть её. «Нет», — сказал страж. «Эта способность приказывает вратам внести изменения в основной шаблон, на основе которого создаются циклы. Их нельзя отменить без прямого вмешательства создателя. Рекомендую контролёру использовать эту способность сдержанно и обдуманно». Следующие 20 минут Зак и Зориан пытались вызнать у стража, как контролёру использовать эти способности, и какие ещё возможности им доступны. Увы, это не принесло результатов. Страж не знал, как активировать способности, и отказался перечислить список умений, ссылаясь на недостаточный уровень допуска. «Ерунда какая-то», — пожаловался Зак. «Он с готовностью отвечает на вопросы о конкретных способностях, но не вправе просто перечислить список». «Ну, если создатель не хотел, чтобы все контролёры знали полный набор доступных способностей, то это имеет смысл». предположил Зориан. Если некоторым, а то и вообще всем контролёрам не давалось полной информации, то стоило предусмотреть, чтобы Страж не сказал лишнего. Столь же безрезультатно окончились попытки Зориана узнать о истории и назначении петли. Страж заявил, что не знает о прежних петлях ничего, кроме того факта, что они были. Судя по всему, он не сохраняет памяти о прошлых петлях. Что же касается назначения петли... «Назначение петли определяют контролёр и избравший его», — заключил Страж. «Или точнее, это полностью на усмотрение контролёра. В конце концов, в петле он делает, что хочет, и мало что может повлиять на него». «Ладно, тогда следующий вопрос», — вздохнул Зориан. «Можешь сказать, сколько осталось времени, прежде чем петля исчерпает энергию и исчезнет? Сколько у нас времени?» «Да, конечно. Оставшегося заряда хватит на 52 цикла», — сказал Страж. «Исходя из предположения, что все циклы продлятся полное время, это чуть более 4 лет». 4 года. Возможно, он просто зажрался, но это так мало. Он задал вопрос на всякий случай, просто проверить реакцию. Внутренне готовый вновь услышать про недостаточный уровень допуска, он тем не менее на этот раз получил ответ. «Временную петлю положено активировать на пике сопряжения сфер», — пояснил Страж. «К сожалению, что-то пошло не так, и она была запущена на месяц раньше. Это привело к значительному перерасходу энергии и сокращению доступного времени». «Ты знаешь, сколько уже действует эта петля?» — спросил Зориан. 967 циклов», — ответил Страж. «Примерно 30 лет линейного времени». «Секундочку. Тут что-то не так. Как почти 1000 месяцев может быть равна всего 30 годам?» «Погоди», — нахмурился Зориан. «Выходит, петля расходует энергию в зависимости от числа перезапусков, а не от продолжительности цикла». «Да», — подтвердил Страж. «Но я столько раз прерывал циклы, умирая из-за какой-нибудь тупой херни в самом начале», — возразил Зак. «Ты что, хочешь сказать, что я впустую тратил отпущенное время?» «Да», — бесстрастно подтвердил Страж. «Но контролёр вправе это делать. Видимо, вы считали, что достигнутый результат стоил пожертвованного времени». «Да ни хрена он не стоил!» — возмутился Зак. «Я просто не знал. Зная всё заранее, я был бы куда осторожнее со всей этой хренью». «Прискорбно», — заметил Страж без малейших признаков сочувствия. «Похоже, вы не были должным образом подготовлены к деянию. Когда покинете петлю, вам следует предъявить претензию тому, кто отметил вас». «О да, обязательно предъявлю. Как только найду этого ублюдка», — мрачно пообещал Зак. «Ну ладно, пора уже и спросить. Страж, как нам открыть врата?» «Вам нужно предъявить мне ключ, принеся его части к вратам», — просто сказал Страж. «Собрав все 5 частей, вы получите уровень допуска, достаточный для повторного открытия врат». «Но ты не скажешь нам, где их искать, так?» — уточнил Зак. «Нет», — немедленно откликнулся Страж. «Ну, разумеется. Но вам будет несложно отыскать их. Их присутствие можно определить с помощью маркера». В который уже раз Зориан пожалел, что к чёртовой метке на его душе не прилагается подробная инструкция. Они расспрашивали стражи ещё 2 часа, но не узнали почти ничего нового. Когда же они наконец решили выйти, хранитель сообщил, что пока они общались, их тела понесли чрезмерный урон, и теперь для выхода им придётся перезапустить цикл. Тупой алгоритм не счёл нужным сообщить об этом ранее. Минут 5 прослушав ругань Зака и сообразив, что тот не собирается прекращать, Зориан просто потянулся внутрь себя и активировал переключатель, перезапуская петлю. Всё сменилось чернотой и милосердным безмолвием.